крах иллюзий, связанный с концом военного коммунизма и переход к НЭПу, за крах коммунизма, Бухарин, давая им с его точки зрения наихудшее определение «либерданы», пишет: «И все эти почтенные люди, и даны, и заря, и эсеры, и дезертиры, все в одну дудочку кокетничают с антинеповскими мотивами, хотя политически требуют неповской демократии. Все это пропащие люди». 1925 год. Бухарин выступает с резкой критикой идеолога Второго интернационала Каутского. В ответ на его брошюру «Интернационал и Советская Россия» он публикует полемическую работу «Международная буржуазия и Карл Каутский, ее апостол». В этой брошюре Бухарин обрушивается и на Дана. Переход к НЭПу привел и Каутского, и Дана к выводам, что большевистский режим зашел в тупик. Большевики делят монополию на эксплуатацию русского народа, к чему сводится весь коммунизм, с капиталистами. Налицо капиталистическое перерождение государства Советов, власти коммунистической партии, явная измена пролетариату. Иллюзии развеялись по ветру, проза жизни осталась, и эта проза – проза капиталистической эксплуатации. Что именно такое толкование надо придавать словам Каутского, пишет Бухарин, видно из существующих комментариев его «Гувернантки», прогуливающий нашего старца по садам советской действительности, господина Дана. Гражданин Дан не так стар, не так глуп и не так далек от жизни, как господин Каутский. Господин Дан не отрицает факта нашего хозяйственного восстановления. Он только утешает себя тем, что восстановление это идет якобы вопреки стараниям нашей партии. Или... Господин Дан задним числом оправдывает вандейские восстания, в то время, когда по Каутскому происходила война реакции с революцией. Мне могут возразить, что я пользуюсь старыми высказываниями Бухарина, оторванными от времени, о котором идет речь, поэтому считаю нужным воспользоваться более поздней публикацией Николая Ивановича. 1934 год. А за ними... выстрелами мировой войны. Как по генеральной команде, позор и падение социалистических партий, неизмеримая подлость и банкротство Второго интернационала, отрезанный от России, прошедший сквозь австрийские тюрьмы, неутомимый и отважный, начинает Ленин борьбу не на живот, а на смерть с предательством социалистов, с океаном гнуснейшего шовинизма, идя против течения с горсткой единомышленников. Так рождаются ослепительно дерзкие лозунги гражданской войны, превращение империалистической войны в войну гражданскую, братание в траншеях пораженчества. Так идет разгром идеологии защиты Отечества, идеологии, под знаменем которой лакейски поползли на коленях вчерашние борцы против войны, разрыв с которыми стал непременной заповедью революционера. Такова была идеология большевиков, определившая их отношение к представителям Второго интернационала вообще, к входящим во Второй интернационал меньшевикам-эмигрантам в особенности. Думаю, теперь становится ясно, почему Бухарин предстоящее свидание с Даном охарактеризовал как анекдотический случай. По пути в Париж Николай Иванович остановился на 2-3 дня в Берлине, жил в посольстве, тепло был принят нашим послом в Германии, Сурицем, чего нельзя сказать о после во Франции, Потемкине. Ездил по Берлину с корреспондентом «Известий» Дмитрием Бухарцевым, купил много книг, авторами которых были различные фашистские идеологи. Примечание. Бухарцев был арестован и в январе 1937 года свидетельствовал на процессе Пятакова, Радека и других. В одной из фашистских газет или журнале было сообщение о приезде Бухарина в Берлин. Писали, что Бухарин похож на аптекарский пузырек, перевернутый вверх дном, но что надо признать, он один из самых образованных людей в мире. Пузырек Николая Ивановича очень смешил, но комплиментов он боялся.